Глава 9. Кричко, уловив ситуацию, как фокусник извлек старую, потертую уже лупу. «Похоже на куклу какую-то. Руки врозь. Глянешь?» Гуров воспользовался классическим сыщицким инструментом. «Пожалуй. Или крылатую тетку в сарафане. Стало быть, оберег. Или тайный знак. Что думаешь, секта?» Деловито предположил Кричко. «И к слову, ты не знаешь, что творится ежегодно 21 ноября?» Гуров пожал плечами, открывая в интернете календарь. «Всемирный день приветствий, день телевидения, день налоговика, Михайлов день». «Кто его ведает?» — резюмировал он. «Конец осени, начало зимы. Может, пора прыгать вокруг костра и закликать, чтобы все благополучно проснулись? Или по какому-то поводу у ведьманутых обострение? А что, если заманили жертв на ритуальное пожирание ритуальными волками? Какое-то шибко утилитарное ритуальное убийство. Каков в этом смысл, если куда разумнее не сразу последовательниц резать, а тянуть соки как можно дольше? Припомни практику. Процесс опустошения карманов последователей любой секты, он не проходит незамеченным для близких». «Это да», — согласился Кричко. «И все-таки предлагаю взять на заметку. Ведь три женщины пропадают в одно и то же время. Состоятельные, держатся особняком и... как бы это сказать?» «Воображают о себе», — вставил Гуров. «Глянь-ка, нос задран». Глазки эдак с прищуром, бровки домиком. В целом ты прав, Лёва. Правда, такое на физиономиях не только просвещенные носят. А кто еще? Да все. Это Мария твоя мастерски лицом владеет и глупо по определению не может выглядеть. Возьми Наташку. Такие морды знаковые корчит, когда незнакомый номер у меня в телефоне подглядит. Курица моя старая. 100 лет в одной упряжке, а она все строит из себя всезнайку да ревнивицу. Похмыков, Гуров вынужден был признать, что замечание Станислава справедливо. И все-таки это тоже общий момент, как минимум у двух из трех дам. Сквозит, если задаться целью и рассмотреть в них причастность к чему-то тайному, простым смертным недоступному. Ни Томина, ни Золей, ни телеведущие, ни писатели, ни гуру. С чего бы такое носить на лицах? К тому же эта красная нитка у обеих как масонский знак. Это не догадка, это полноценная версия. Но Лера-то Паскевич. Станислав в это время задумчиво чирикал, выводя на бумажке. 21.11.2021. Томина. 21.11.2022. Золей. 21.11.2023. Паскевич. «И все-таки что-то не ладится», — с сожалением заявил Гуров и по расстроенному Стасову виду понял, что друг и коллега разделяет сомнения. «Кто-то по какому-то поводу выпадает из ряда наших закономерностей. Да и Паскевич вообще в рамки не лезет, кроме даты, предположительно. Ты, кстати, до ее мужа не добрался?» «Нет пока». «Почему?» Вскрылся еще один тонкий момент. Лев Иванович, стараясь не вязнуть в деталях, вкратце описал ситуацию так, как поведал ее адвокат Личман. «То есть ты хочешь сказать, что пропала женщина, и безутешный супруг уже мажет ее дегтем?» Резюмировал Станислав, по обыкновению своему ухватив главное. Иными словами, имеет место поспешное решение вопросов, которые можно решать только при уверенности, что пропавший не возвратится. Он задумчиво хлебнул из кружки, не заметив, что бодрящая жидкость давно закончилась. В таких же глубоких размышлениях пожевал жижу и потом заметил. Однако, если абстрагироваться, это вот выдавливание из учредителей не без остроумия придумано. Даже если все не так обстоит, представить доказательства в отсутствии второй стороны вообще не вопрос. Но слишком остроумно. Полностью поддерживаю. Не мог до этого додуматься хоккеист с многочисленными сотрясениями на все мозги. «Может, мы просто недооцениваем интеллектуальный уровень спортсменов?» — задумался Кричко. «Или безнадежно отстали от жизни», — предположил Гуров. «И раз последний школьник в курсе, как кого вымести из состава учредителей какого-нибудь ООО «Ромашка»?» В кабинет деликатно постучались, и, дождавшись позволения, в кабинете оказался капитан-экономист Александр Онищенко, как всегда жизнерадостный, улыбающийся, сверкающий очками. «Здравия желаю, господа полковники! Станислав Васильевич, я к вам на этот раз по поводу дельца по Адамяну. Помните?» «Забудешь таких шумных, как же! У меня право слова немного!» Кричко протянул тоненькую папочку. «Ничего, достаточно», — благодушно заверил Саша, причем стало совершенно очевидно, что эфемерные плоды трудов полковника Кричко при умелом приложении усилий трансформируются для заслуживающих во вполне осязаемый срок. Как-то сама по себе и одновременно одинаковая идея посетила обоих полковников. «Александр, а ведь ты, как всегда, вовремя», — заметил Лев Иванович. «Неужели?» — вежливо усомнился капитан. «Честное слово», — заверил Станислав. «У нас с господином полковником возник спор, и разрешить его можешь только ты. Всегда рад быть полезным». «Вот, посмотри-ка». Гуров великодушно освободил место младшему коллеге.